юный фотограф взялся за внутренний облик. «Помните, вам все это снится». Я с облегчением закрыл глаза. «Приняли», — деловито продолжил фотограф, — «сомнамбулическую позу». «Я принял». «Теперь считайте падающие звезды». Я вытаращился на потолок с подтеками. «Работаем», — скомандовал сам себе маэстро, и камера защелкала, как в тире. Только отдав штаны и отпустив восвояси, вредители объяснили, что в погоне за самосовершенствованием духа, а не тела, глянцевые журналы отказались рекламировать наряды с помощью красивых моделей и заменили их, какими придется, не брезгуя пролетариями умственного труда. Но начиналось все хорошо, как обычно. «Сараи», — констатировала соседка, глядя в иллюминатор на многоэтажные терема, степенно ползущие под крылом снижающегося самолета. «А что это за река?» — не унималась она. «Москва? Не может быть, такая грязная». Отвертевшись от соотечественницы, я ждал чемодана, примостившись к влюбленным с нашего самолета. Она была не старше Джульетты и такой же хорошенькой. Багажа, однако, все не было. «Попиздили?» — тревожно спросила девчушка. Меня смутила приставка, но я решил, что ей знать лучше. За аэропортом мне встретился старый знакомый Лукойл. Точно в такой бензоколонке, но с латиницей, я заправляюсь дома. Нефтеносная система кровообращения. Другое дело, что в Москве, судя по рекламным счетам, уже завершается переход жидкого в твердое, нефти в недвижимость. Слева продавали бетон-насос, справа бетон-раствор. Посередине квартиру в Геленджике. Как всегда, в такси пела группа «Лесоповал». Интересно получается, пожаловался я шоферу. Бергман умер, Антониони умер, а «Лесоповал» живет. А то... — согласился он. За год город вырос, и я не узнавал окрестностей. Особенно, когда из-за рощи выскочил огромный плакат «Муму», отбросивший тень на скромный памятник. «Герасим?» «Ленин!» — поправил меня водитель и перекрестился, въезжая в монастырское подворье. Мне уже объяснили, что если в автомобиле образа, то пристегиваться не надо. Но в этой машине икон было много, и ремень вырвали с корнем, чтобы не соблазнять агностиков. Под колокольный звон мы въехали в отель с православным акцентом. Не будучи силен в каноническом праве, я представил чердак для выкрестов и подвал для инородцев, но мне достался обычный номер с портретом патриарха, холодильником и пухлый в сравнении с американской Библией. На тумбочке лежала свежая газета с крестом и Калашниковым. Она призывала к смирению и оправдывала штрафные батальоны. Автор бегло выстраивал историческую цепочку. Глобалисты, интернационалисты, друзья Сиона, враги Руси. Сталин среди них не значился. Чтение прервал телефон, от которого я получил последние инструкции. «Боржоми», — сказали в трубку, — «не заказывай. Шпрот не проси. Эстонию не поминай, разве что лихом. А главное, заруби на носу, Россия встает с колен не для того, чтобы дотянуться до полония». Я внес необходимые сведения в записную книжку и отправился за впечатлениями.